Принц всячески старался не лишать надежд партию, отстраненную от власти. Он знал, что всегда останется повелителем, даже если составит министерство из завсегдатаев салона госпожи Раверси. В Грианте рассказывали множество подробностей об этих интригах. Отсутствие графа Моска, которого все рисовали как человека даровитого и деятельного, позволяло забыть о его пудренных волосах, символе всего костного и унылого. Это была мелочь, сущий пустяк, одна из придворных обязанностей, тогда как сам Моска играл при дворе такую важную роль. «Двор – это нечто нелепое, но забавное», – говорила графиня своей невестке. «Это как увлекательная карточная игра, в которой надо, однако, подчиняться установленным правилам. Разве кто-нибудь вздумает возмущаться правилами игры в вист? А когда привыкнешь к ним, все-таки приятно объявить противнику большой шлем». Графиня часто думала об авторе многочисленных любезных посланий. И тот день, когда приходило письмо, был для нее праздничным. Она садилась в лодку и отправлялась читать письмо в каком-нибудь прелестном уголке на берегу озера, в Плиньяну, в Белана или в рощу Сфондрата. Эти письма как будто немного утешали ее в разлуке с Фабрицио. Не подлежало сомнению, что граф очень влюблен, и не прошло месяца, как она уже думала о нем с чувством нежной дружбы. Со своей стороны, граф Моска почти искренне уверял в письмах, что готов подать в отставку, бросить министерский пост и провести вместе с нею жизнь до конца дней в Милане или где-нибудь в другом месте. «Состояние мое 400 тысяч франков», – добавил он, – «значит, у нас все же будет 15 тысяч ливров ренты». «Опять ложа, собственный выезд и прочее», – думала графиня, – «это были приятные мечты». Чудесные виды на озере Кома вновь начали пленять ее своей красотой. На берегах его она мечтала теперь о возвращении к блестящей и незаурядной жизни, которая, вопреки всем вероятиям, вновь становилась возможной для нее. Она представляла себя на Корсо в Милане, счастливой и веселой, как во времена вице-короля. «Вновь вернется ко мне молодость или хотя бы деятельная жизнь». Иной раз пылкое воображение скрывало от ее глаз действительность, но никогда не бывало у нее добровольного самообольщения, свойственного трусливым душам. Она была женщиной прежде всего искренней перед собой. «В моем возрасте уже немного поздно предаваться безумствам, а зависть, слепая во многом, как и любовь, может отравить мне жизнь в Милане. После смерти мужа моя благородная бедность и отказ от двух больших состояний внушали уважение ко мне. У милого моего графа Моска нет и 20-й доли тех богатств, которые положили к моим ногам два дурака – Лимеркати и Нани. Маленькая вдовья пенсия, полученная с таким трудом, никаких слуг, сколько об этом говорили, две комнатки в пятом этаже, а перед подъездом 20 карет – все это когда-то представляло зрелище необычайное. Но если я вернусь в Милан, по-прежнему располагая всего лишь вдовьей пенсии, а жить буду с буржуазным достатком на 15 тысяч дохода, который сохранится у графа Моска после отставки, то, как бы умело я ни вела себя, мне придется претерпеть много неприятных минут. У моих завистников будет в руках грозное оружие. Граф женат, хотя и давно уже разошелся с женой. В Парме об этом все знают, но в Милане этот разрыв окажется новостью, и его припишут мне. Итак, прощай, прекрасный театр Ла Скала, прощай, дивное озеро Ком. Будь у графини хотя бы самое маленькое состояние, она, невзирая на все ожидавшие ее неприятности, приняла бы предложение Моска подать в отставку. Она считала себя пожилой женщиной, и двор внушал ей страх». Но вот что покажется невероятным по эту сторону Альп. Граф действительно с радостью ушел бы ради нее в отставку. По крайней мере, ему удалось убедить в этом любимую женщину. Во всех своих письмах он с безумным, все возраставшим жаром умолял ее о вторичной встрече в Милане и получил согласие. «Я не хочу лгать и не буду клясться, что питаю к вам безумную страсть», однажды сказала ему графиня в Милане. «Я была бы счастлива полюбить так, как любила в 22 года, но мне уже за 30. Я видела, как рушилось многое, что я считала вечным, но я чувствую к вам нежную дружбу, беспредельное доверие и предпочитаю вас всем мужчинам». Графиня полагала, что говорит совершенно искренне, и все же в конце своих заверений она немного покривила душой. Фабрицио, если бы он того пожелал, может быть, взял бы верх над всеми в ее сердце. Но в глазах Моска Фабрицио был всего лишь ребенок, и, прибыв в Милан, через 3 дня после отъезда юного сумасброда в Навару, он поспешил нанести визит барону Биндеру, чтобы похлопотать за него. Граф считал изгнание непоправимым несчастьем.